И я покину класс родной. Учебный наш журнал закрыт, но что-то не хочется домой. Олимпиады, эстафеты, марш-броски, что у доски, косички, спички и записки о любви. Когда утихнет шум баталий школьных казарных, и вечерком я здесь пройдусь, вновь мимо окон мне родных. Мне вспомнятся друзья, подружки, станет на душе светлей. Звучит опять, как откровение блюз лицей. Когда опять мне нальют бокал любви и доброты, на день рождения позовут после учебной суеты. Учитель мой, как ты устал, сегодня я тебя достал. Все не в попад, я нынче что-то отвечал. Когда утихнет шум баталий школьных озорных, и вечерком я здесь пройдусь, вновь мимо окон мне родных. Мне вспомнятся друзья, подружки, станет на душе светлей. Звучит опять, как откровение блюз лицей. И вечерком я здесь пройдусь, вновь мимо окон мне родных. Мне вспомнятся друзья, подружки, станет на душе светлей. Звучит опять, как откровение блюз лицей. Блюз лицей.